«Сколько-сколько?» — не поверил своим ушам Чудакулли. Кучер пожал плечами. «Соглашайся или отваливай», — сказал он. «Прошу прощения, арк-канцлер», — вмешался Думинг-Тупс. «Но это единственная карета». $50. Грабеж среди бела дня». «Вовсе нет», — терпеливо объяснил кучер авторитетным тоном опытного человека. «Грабеж среди бела дня — это когда кто-то выходит на дорогу, нацеливает на нас арбалет, а потом его друзья прыгают с деревьев и скал и отнимают у вас все деньги и пожитки. А еще есть грабеж среди темной ночи, который очень похож на грабеж среди бела дня, только они еще поджигают карету, чтобы лучше видеть, что брать. А есть еще грабеж среди серых сумерек, основная разновидность которого...» «Ты имеешь в виду, — перебил Чудакулли, — что ограбление входит в цену проезда?» «Гильдия разбойников и бандитов, — пояснил кучер, — $40 с носа и обсуждению не подлежит. Ставка окончательная». «А если мы не заплатим? — уточнил Чудакулли. «Я же сказал, ставка окончательная, а кончится ваша жизнь». Волшебники устроили быстрое совещание. «Итак, у нас есть $150, — сказал Чудакулли. «Больше из сейфа достать не удастся, потому что вчера казначей съел ключ». «А арк-канцлер, я могу высказаться?» — встрял Думинг. «Давай». Думинг широко улыбнулся кучеру. «Насколько я понимаю, на домашних животных билет не нужен?» — спросил он. «Ук?» Помело нянюшки Як летело в нескольких футах над лесной тропкой. Скорость была такая, что на поворотах помело заносило, и ведьма задевала башмаками листья. У хижины матушки Ветровоск нянюшка спрыгнула с помела, но выключить его не успела, и оно остановилось только когда врезалось в уборную. Дверь была открыта. «Ау!» Нянюшка Як заглянула в буфетную, потом протопала по узкой лестнице на второй этаж. Матушка Ветровоск лежала на своей кровати. Лицо ее было серым, а тело холодным. Люди и раньше находили ее в таком состоянии и всегда реагировали неоднозначно. Поэтому теперь матушка успокаивала посетителей, но искушала судьбу при помощи небольшого клочка картона, который обычно сжимала в окоченевших руках. «Я не умерла», — гласила записка. Окно было открыто и подперто обломком доски. «А, — сказала нянюшка скорее себе, чем кому-либо еще, — вижу, тебя нет. Я просто поставлю чайник и подожду, когда ты вернешься, хорошо?» К заимствованию нянюшка Яг относилась неоднозначно. С одной стороны, это, конечно, здорово — войти в разум животного или еще кого, но с другой стороны, слишком многие ведьмы не возвращались. Вот уже несколько лет нянюшка подкармливала кусочками сала и корками бекона некую синичку, которая всеми повадками очень походила на матушку Пастолюту, однажды ушедшую заимствовать, да так и не вернувшуюся. Жуткая вещь, если ведьма вообще может считать что-то жутким. Нянюшка вернулась в буфетную и опустила ведро в колодец, напомнив себе на сей раз выбросить 3 тонны, прежде чем поставить воду на огонь. А потом она стала смотреть на сад. Некоторое время спустя какое-то маленькое существо впорхнуло в верхнее окно. Нянюшка разлила чай. Аккуратно взяла 1 ложку сахара из сахарницы, высыпала остальной сахар в свою чашку, ложку сахара вернула в сахарницу, поставила 2 чашки на поднос и поднялась по лестнице. Матушка Ветровоск сидела на кровати. Нянюшка огляделась. На балке вниз головой висела летучая мышь.